Глава 13. Получить шрам на школьном экзамене — это еще надо постараться. Хотару сняла повязку с моей головы. Несколько дней провел на больничной койке, периодически теряя сознание. Что ни говори, отделали меня знатно. Конечно, утяжелители спасли, но из-за этой ситуации в целом экзамен был сорван. Из-за тебя по всей академии ходят слухи один страшнее другого. Некоторые даже решили, что ректор хочет тебя убить. «А что с судом кланов?» — спросил я, едва шевеля опухшими губами. «Отложили. До того момента, как ты сам перед ним предстанешь. Скажу честно, я не понимаю, что происходит. Почему ректор на тебя так взъелся? Но такое отношение к ученикам недопустимо», — сказала Хотару, покачав головой. «Особенно после всего, что ты сделал для Академии. Так что я подняла вопрос об этом на Совете Академии». Но голоса разделились. К тому же это консультативный орган. У него нет власти. «Выходит, меня все же будут судить. Вот только за что?» Я усмехнулся и тут же скривился от боли. «Посмотрим, как проголосуют главы кланов». «До этого еще далеко. Несколько дней у тебя есть. Количество твоих приятелей и поклонников с каждым днем растет. Не уверена, что они находят в твоем бунтарстве. Но определенно это скажется в будущем. Из-за срыва экзаменов он будет проведен повторно на следующей неделе. Так что если приложить чуточку усилий и техник излечения, ты вполне сможешь сдать нормативы. А вот вести бой в ближайший месяц тебе не удастся. Но это если суд признает тебя невиновным. В противном случае тебя просто выгонят из города. А это верная смерть». «Им придется постараться». Я попробовал улыбнуться, но вышло не очень. «На самом деле нет. Постараться придется тебе. И тем, кто встанет на твою защиту. Ты нарушил закон. А это не сходит с рук никому. Можно даже сказать, что покушался на жизнь наследника главной ветви старшего клана. В зависимости от формулировок, тебя накажут плетьми или изгнанием. Но на помилование я бы рассчитывать не стала». «Меня могут выгнать за то, что я выполнял приказ ректора?» — спросил я тихо. «Если ты выполнял прямой приказ, нет. Исполнение приказа старшего — это обязанность. Ответственность лежит на том, кто этот приказ отдал». «В таком случае все будет в порядке», — сказал я, закрывая глаза. «Очень на это надеюсь. Иначе я стану первым куратором, чьего ученика выгнали за стену. Не оштрафовали, не наказали и даже не исключили». Со вздохом покачала головой Хотару. «Но знай, хоть все произошло в том числе по твоей вине, я все равно буду на твоей стороне. Но за стену не полезу, даже не проси». «Надеюсь, не понадобится», — пробормотал я, проваливаясь в сон. Сильнодействующие обезболивающие в смеси с исцеляющими препаратами подействовали как снотворное, но хотя бы выспался и спал без сновидений. Последние несколько дней после встречи с той тварью, а скорее заражение ею, не мог спокойно сомкнуть глаз. Стоило заснуть, как приходили кошмары. Жуткие черные щупальца, пытающиеся добраться до моего тела, затаившееся в моем собственном разуме чудовище, пришедшее из настолько далекого прошлого, что история и не вспомнит. И все же. Века прошли, тысячелетия. Горы выросли, моря высохли, и оно дождалось своего часа. Только вот я не спешил делиться собственным телом, да и умирать не слишком хотел. Но кошмары не позволяли полностью восстановить силы. А это было критически важно. На следующее утро стал уже полностью готов. К чему бы то ни было. По крайней мере, мне так казалось, пока не зашел в зал, где должны произойти слушания. Мало того, что он находился за пределами Академии, хоть и в ближайшей прилегающей территории, так там еще и охрана была не из ГУЙ. То есть формально все суды оставались за кланом градоначальника, но солдаты Пинг охраняли вход и дежурили внутри. «Почему обвиняемый не под конвоем?» — строго спросил эльф в черном. Стоило мне с Хотару зайти в большой полукруглый зал, построенный по схеме театров. Но самое паршивое и угнетающее — все места заняты. Больше того, даже в проходах нет места. Там стояло множество горожан всех рас. Кажется, суд станет больше представлением, чем выяснением истины. Хотя все это не важно. Реальное решение принимают пятеро сидящих по правую руку от судьи. Присяжные, главы кланов. То, что он ребенок, не делает его менее опасным преступником. Он покушался на жизнь наследника старшего клана. Это одно из самых серьезных преступлений. Прошу прощения. Но пока его вина не доказана, он невиновен. И хотя вам, как обвинителю, безусловно виднее, решать судьбу этого мальчика будет совет старейшин кланов», — произнес мужчина-эльф в серебристых одеждах. Явно не самый бедный, судя по крою и блеску серебряных нитей. С холеными руками, не знающими тяжелой работы. Он, кажется, всю жизнь зарабатывал только риторикой, и это должно мне помочь. «Закон говорит весьма однозначно», — сказал громко Хэйхи, глава дома рыболовов. «И я жажду наказать того, кто хотел убить моего мальчика». «Не думаю, что нам стоит так спешить с выводами», — прервал его Пинг Ченг. «Дело более чем серьезное, но слухи доходят весьма противоречивые». «Да? И какие же? Моего сына притащили в лазарет с рваной раной на животе. Он потерял много крови и мог умереть. Это явно была попытка убийства, и этот неудачник должен поплатиться за нее жизнью. Пусть это станет назиданием всем наглецам, считающим, что они смеют поднимать руку на старшие кланы». «Полностью согласен», — кивнул Джен Ли, глава клана эльфов. «Виновный должен быть наказан по всей строгости закона. Но вначале вину нужно установить. А пока у меня лично нет четкой картины. Давайте не будем спешить и выслушаем всех свидетелей. Передаю слово обвинителю». «Благодарю, господин». «Фэнг Валор, вы обвиняетесь в нападении на Хэй Акио. Признаете ли вы себя виновным?» — спросил эльф в черном. «Советую ответить честно», — сказал эльф в белом. «Прошу прощения, но я не признаю себя виновным, потому что не нападал на него». «То есть как не нападал?» — вскочил со своего места Хэй. «Ты ранил моего сына!» «Не стоит кипятиться. Давайте спросим по-другому. Фэнг Валор, ты использовал способности, чтобы нанести вред Хэй Акио?» — чуть удивленно спросил защитник. «Я использовал способности, но не для того, чтобы причинить вред Хэй Акио. Я выполнял прямой приказ ректора Гуйшена». «А вот это уже интересно. И какой же приказ он отдал?» «К сожалению, я не смогу воспроизвести его дословно, но он звучал примерно так. Не сдерживайся, применяя все техники и способности. Именно это я и сделал», — пожал плечами. «Вы можете опросить свидетелей, и все вам скажут, что не я нападал на Акио. Он вместе с 11 другими учениками нападал на меня в экзаменационном спарринге, а я лишь защищался, выполняя приказ». «Интересный поворот событий», — усмехнулся обвинитель. «Хочешь сказать, что это не твоя воля управляла телом, и не твои мысли заставили ци стать клинками?» «Протестую», — возразил защитник. «Если он действовал по приказу, что мы легко выясним, то он лишь инструмент. А воином, нанесшим раны, является градоначальник, глава старшего клана и владыка. Что значит, обвинение нацелено на солнце? Он ученик, а не солдат. Был на экзамене, а не на войне, и приказ мог трактовать вольно», — покачал головой обвинитель. «Он не может считаться инструментом». «Думаю, у нас недостаточно сведений. Вызываю для дачи показаний экзаменатора Гуй Юнашао», — сказал эльф в белом, и молодой мужчина, принимающий экзамены, вышел в центр зала. Меня же отвели в сторону. Спасибо, хоть за решетку не посадили, позволив сесть рядом с ней. «Вы знаете, что мы чувствуем ложь, а потому уверены, не станете лгать. Так же, как не стал лгать этот мальчик. Расскажите, как было дело». «Я принимал экзамен, как всегда в это время года», — начал запинаясь мужчина. «Этот парень вместе с 14 друзьями вызвался волонтером для проверки способностей неофитов». «Вас ничего не насторожило в его поведении?» — спросил обвинитель, прищуриваясь. «Да, почти сразу. Он воспринимал экзамен как игру, как соревнование со своими друзьями, Пинг и Чиро, Джен Хироши и другими. Они соревновались, кто быстрее уложит противников. И я такого не видел никогда в жизни. Золотые неофиты не должны быть намного слабее медных адептов. Но в этот раз два противника меньше, чем за минуту». «Вот как. Значит, Валор воспринимал все как игру, без должного уважения к Академии и ритуалам посвящения и возвышения», — сказал обвинитель, посмотрев на судей. «Из записок следует, что это не первый случай, когда он проявил неуважение. Даже входя сюда, он не подумал поклониться нам. Пусть он формально и не является взрослым, кто бы ни занимался его воспитанием, это недопустимое пренебрежение к старшим, а значит и правилами. Так что можем ли мы верить его словам о том, что он всего лишь выполнял приказ? «Прежде чем делать выводы, давайте послушаем дальше», — призвал защитник. «Продолжайте». Когда он победил трех, то спросил, можно ли вызвать на спарринг сразу нескольких. «Вот, снова пренебрежение правилами. Он сам вызвал несколько человек на бой. Никто ему не говорил этого делать, верно? А значит, только он виновен во всем, что случилось дальше». «Не согласен», — покачал головой защитник. «Ты можешь сказать, что собираешься спрыгнуть со стены, но это не значит, что ты и в самом деле собираешься это сделать». «Верно, а потому я прошу позвать другого свидетеля», — воодушевившись, сказал обвинитель. «Хай Джинг, ученик Академии, первогодка. Спасибо, что пришел с родителями, которые могут поручиться за твои слова. Несколькими днями ранее не встречался ли Валор с Хей Акио и что говорил? Можно недословно, что ты вспомнишь?» Он буквально набросился на Акио, даже лезвие снял со своей ноги Наты. Обещал, что прикончит моего друга, и говорил, что ему наплевать на то, из какой он семьи или клана, что он вырвет у него сердце и заставит смотреть на то, как мать ест его. Это слышали сразу несколько человек. Нас спасло только вмешательство ректора, иначе я даже не знаю, что бы произошло. «Все слышали? Публичная угроза физической расправы», — сказал обвинитель, покачав пальцем. «Вышло, правда, совсем не столь удачно, но вы не можете отрицать. Он говорил об этом. А значит, заранее имел план и собирался злонамеренно воспользоваться удобным случаем на публичном мероприятии, чтобы убить Хей Акио. Теперь ни у кого не может быть сомнений по этому поводу». «Черт, ведь ни слова лжи. Главное — задавать правильные вопросы правильным людям. Если так представить, то я и в самом деле угрожал Акио, а потом чуть не убил его. К счастью, суд еще не был окончен. Только бы они продолжили допрашивать экзаменатора». «Для дачи показаний вызывается следующий свидетель. Фэнг Юн», — сказал, улыбаясь, обвинитель. И у меня сердце ушло в пятки. «Итак, девушка, говорите правду и ничего, кроме правды. Несмотря на то, что вы его сестра, вы должны отвечать правдиво». «Хорошо, господин. И он не мой брат».